женихи Елены. Весть о совершеннолетии самой красивой девушки в мире разнеслась по Элладе. Все неженатые цари и царевичи отправлялись в Спарту к царю Тиндарею, чтобы попытать счастье в качестве жениха прекрасной Елены. Тиндарей принимал всех, день за днем не прекращался пир у него во дворце. Гостеприимство Тиндарея ни у кого не могло вызвать нареканий, но сам он был мрачен и неразговорчив. Он сидел за столом с женихами, вино и кушанье на столе не иссякали, но несчастное, извиняющееся выражение не исходило с лица хозяина, а среди гостей росло недовольство. За все время сватовства никто из них ни разу не увидел красавицу Елену, а Тиндарей упорно не хотел говорить о ее замужестве, никак не давал понять, кого он хочет видеть своим зятем. Еда и вино уже не лезли в рот женихам, и чем больше они нервничали, тем несчастнее становилось лицо Тиндарея. Когда гости спрашивали его о дочери, он отвечал уклончиво, но неизменно вежливо. Лишь раз сорвался, когда один из женихов, пытаясь польстить Елене и ее отцу, стал перечислять ходившие по Элладе легенды о ее красоте. Среди прочего упомянул лебединую поступь. Тиндарей вдруг стукнул кулаком по столу, вскочил и закричал: «Неправда, в ней нет ничего лебединого!» «Но это же только поэтический образ», – растерянно возразил жених. Тиндарей густо покраснел, опустился на свое место и пробормотал извиняющимся голосом: «Конечно, я это понимаю, поэтический образ, просто я не люблю лебедей». Короткое время все молчали, потом заговорили снова, но уже не так громко. Тосты и речи прекратились, все только мрачно ели, пили и тихонько между собой бранили хозяина. Одиссей, царевич с острова Итака, сидел в стороне и думал о том, что не так уж ему нужна эта Елена, которую он ни разу не видел. Что это общество ему уже настолько опротивило, что, окажись он среди женихов еще раз, уж точно не сдержался бы, взял лук и перестрелял бы всех. И что поведение Тиндарея странное и подозрительное, и надо бы узнать, в чем тут дело. Стоило ему это подумать, как Тиндарей вдруг сам пробежал мимо него и, странно подмигивая, шепнул не своим голосом: «Одиссей, зайди ко мне, надо поговорить». Сказав это, он поспешно смешался с толпой и пропал. Удивленный царевич поднялся и пошел к Тиндарею. Когда он вошел к царю, тот посмотрел на него с таким удивлением и испугом, будто вовсе не ожидал его увидеть. Одиссей смущенно стоял в дверях и ждал, пока тот заговорит. Но Тиндарей молчал, и Одиссею пришлось начать самому. В конце концов, он и так хотел поговорить со странным папашей. «Тиндарей, объясни, наконец, почему ты прячешь от нас Елену? Если ты не хочешь выдавать ее замуж, так и скажи, мы разъедемся по домам. Не может же все это вечно продолжаться. Если не знаешь, кого из нас выбрать, устрой испытание, как это всегда делается». Губы Тиндарея задрожали. Казалось, он готов был расплакаться. «Хорошо, что ты зашел, Одиссей. Наверное, я должен кому-то все рассказать, а ты мне кажешься единственным разумным человеком в этой банде. Конечно, я хочу, чтобы Елена вышла замуж. Но страшные пророчества не дают мне покоя, и я не знаю, что мне теперь делать. Еще когда она была девочкой, мне предсказали, что ее похитят, и из-за этого случится великая война, долгая и кровопролитная». «Но это-то пустяки», — улыбнувшись, ответил Одиссей. «Все ведь знают, что ее уже похищал Тезей, а ее братья пошли на Тезея войной и освободили Елену. Вот тебе и похищение, и война. Так что старое пророчество, о котором ты говоришь, уже сбылось, и бояться больше нечего». «Это не то», — возразил Тиндарей. «Касторы и Полидев действительно отправились тогда вслед за Тезеем, но дома его не застали, а воевать с ними никто не собирался. Елену отдали без боя. Так что, как видишь, никакой войны тогда не было, тем более долгой и кровопролитной. Она нам только предстоит». «Ну, пророчество не всегда следует понимать буквально», – возразил был Одиссей, но Тиндарей только помотал головой, показывая, что он все-таки понимает пророчество буквально, и продолжил. «А недавно, примерно за месяц до совершеннолетия Елены, мне явилась во сне Афродита и пригрозила страшными бедами, если я без ее указания выдам Елену замуж. Но как именно она даст мне это указание, она не сказала. Я человек богобоязненный и никогда ничего против воли богов не делаю. Но как исполнить волю богов, если они ничего не объясняют?» «Ну тогда давай я объясню», – сказал Одиссей. «С твоим выбором женихи могут и не согласиться. Но если Елена сама выберет себе мужа, то против этого никто ничего сказать не посмеет. Про это и Афродита говорила. Она же богиня любви. Если Елена пойдет замуж по любви, то это и будет знак Афродиты». Тиндарей подумал и возразил: «Даже если все согласятся, найдется один, кто будет против. Он похитит Елену у мужа. И начнется война, в которой одни одного поддержат, другие другого. Этого я и боюсь». «И на это можно найти меры», — сказал Одиссей, подумав немного. «Пусть женихи дадут клятву, что все вместе пойдут войной на всякого, кто воспротивится выбору Елены. Тут же царевич со всей Эллады. Никто не решится воевать против всей Эллады». Тиндарей задумался, ища возражения. Лицо его все больше прояснялось. «А ведь верно», — сказал он наконец. Он бросился к Одиссею, стал обнимать, жать руки, говорил, что считает его своим лучшим другом, что умнее его нет никого во всей Элладе, что завтра же он сделает все, как сказал Одиссей. Действительно, на следующий день Тиндарей принес в жертву коня, и все женихи поклялись на этой жертве, что согласятся с выбором Елены, придут на помощь ее мужу и будут воевать со всяким, кто воспротивится их семейному счастью. Сразу после этой торжественной клятвы Тиндарей объявил, что Елена прямо сейчас выйдет к женихам, и тому, кого она назовет, он отдаст ее в жены. Женихи длинной шеренгой построились перед дворцом. Одиссей стоял где-то посередине и смотрел, как двери раскрылись, и на пороге появилась прекрасная Елена. Невольный вздох пронесся по шеренге женихов. Красота царевны превзошла все их ожидания. Пожалуй, каждый из них действительно был готов прямо сейчас схватить ее и увести к себе. Но по бокам Елены стояли ее братья, Кастор и Полидевка. Судя по тому, что у каждого на поясе висел меч, Тиндарей все-таки не совсем доверял женихам. Елена рассеянно оглядела строй юношей. До Одиссея донеслись ее тихие слова. «А что, похищать разве не будут?» «Тебя уже похищали, дура!» — сердито прошептал один из братьев. Кастор и Полидевка были так похожи друг на друга, что никто, кроме них самих, не смог бы точно определить, кто из них это сказал. «Сам ты дурак!» Буркнула в ответ Елена и с мрачным видом спустилась к женихам. Она шла вдоль строя, останавливаясь перед каждым и внимательно рассматривая. «Будто товар на рынке выбирает», — подумалось Одиссею. Наконец царевна остановилась перед ним. На мгновение взгляды встретились, и Одиссей вдруг почувствовал, что исчезает, тонет в этих зеленых невероятных глазах. Он не видел, как один из братьев легонько толкнул Елену локтем в бок. Та резко обернулась, со злостью толкнула брата обеими руками и полоснула по Одиссею злобным взглядом, как острым мечом. Ткнула пальцем в стоявший рядом царевича Менелая. «Вот этот!» Менелай пошатнулся и не упал только благодаря поддержавшему его Одиссею. Он завертелся то в одну, то в другую сторону, беззвучно шевеля губами и разводя руками, как рыбак, показывающий, какую рыбу он поймал. Строй женихов распался, и вскоре счастливый победитель остался один. Все остальные, недовольно ворча, отправились в свояси. Одиссей с удивлением заметил, что не чувствует к Менелаю зависти. То, что он испытал от взгляда Елены, было невероятно, ни с чем не сравнимо, но он не хотел бы когда-нибудь испытать это еще раз. Одиссей слишком гордился своим умом, которого чуть было не лишился, постояв один миг под взглядом этих умных зеленых глаз. Неожиданно кто-то схватил его за локоть. Обернувшись, он увидел перед собой Тиндарея. Одиссей привык уже за последнее время к его несчастному извиняющемуся взгляду, но сейчас Тиндарей превзошел в этом сам себя. «Прости меня, Одиссей!» – взмолился он. Одиссей спокойно пожал плечами. «За что простить?» «Я говорил Елене, я говорил ей, чтобы она выбрала тебя, но у нее такой характер, не сделает уже потому, что я об этом просил. Вся в мать!» Одиссей снова пожал плечами. «Это не важно». «Нет, важно!» – упрямо настаивал Тиндарей. «Ты мне помог, просто спас. Лучшего зятя ей представить себе не мог. А теперь ты уйдешь ни с чем. Я не допущу этого. Никто не назовет меня неблагодарным». Одиссей хотел что-то возразить, но Тиндарей не дал ему ничего сказать. «Мой брат выдает сейчас замуж свою дочь. Я поговорю с ним, и ты вернешься домой с молодой невестой. Пенелопа прекрасная девушка, ты не пожалеешь». «Хорошо, спасибо», – вежливо, но без энтузиазма ответил Одиссей. «Ладно, посмотрю, что это за Пенелопа». Гера и Афина сидели, прильнув к экрану ясновизора. «Что показывают?» – небрежным тоном спросила проходившая мимо Афродита. «Потрясающие новости!» – воскликнула Афина. «Ты слышала, красавица? Тиндарей выдал замуж свою дочку!» Афродита замерла. «Какую еще дочку?» – срывающимся голосом спросила она. «Как какую? Ты разве не знаешь? Елену Прекрасную, самую красивую девушку в мире. После тебя, конечно». Лицо Афродиты покраснело от гнева. «Как это выдал? Кто ему позволил? Что за своевольство такое?» Гера обернулась к ней с ироничной улыбкой. «Да ты заговариваешься, красавица. Разве выдать замуж собственную дочку своевольство? С каких это пор на это надо спрашивать разрешение? Он, правда, сперва не хотел, но Одиссей его уговорил». «Какой еще Одиссей?» — в бешенстве прокричала богиня любви. «Что он суется не в свое дело?» Гера смотрела на нее с торжеством и наслаждением. «Ты разве не знала, красавица, что смертные обожают влезать не в свое дело? И что это ты так разволновалась, милая? А все пятнами покрылась? Или у тебя были какие-то свои планы на Елену Прекрасную? Ну, тогда извини». «Идите вы все! Ничего я не разволновалась!» — ляфнула в ответ Афродита и, сердито шмыгнув носом, под смех богини побежала к себе во дворец. «Она-то, дурочка, приберегала Елену для своего любимчика Париса. А невеста-то уже замужем. Вот незадача!» «Это я надоумила Одиссея поговорить с Тиндалеем», — похвасталась Афина. «Да я уже поняла. Здорово ты замаскировалась. Одиссей наверняка не догадался, что его позвал не Тиндалей». «Одиссей мне нравится», — сказала Афина. «Очень умный. Для смертного, конечно. Я гораздо умнее».